Они говорят велик. Если бы они увидели меня в походном лагере, покрытом грязью траншей, когда битва еще впереди, они заговорили бы иначе. Они, очевидно, не верят в промысел Божий, ибо мое счастье они приписывают случаю, и потому именно готовы пасть предо мною ниц. Еще труднее им понять, как может разум хоть раз одержать победу здесь, на земле, пускай даже временную, а человека, который попусту пустил в ход здравый смысл, они встречают явно бессмыслицы. Это их встречный удар. Вознамерились избрать меня римским императором, словно я или сами они не в своем уме. Господа, я скорее угадываю, чем слышу ваше знаменательное предложение, ибо вокруг стоит шум, а вы не без причины понижаете голос. Ваши надежды на то, что я не стану болтать, делают вам честь, иначе слух его апостольского величества был бы неприятно поражен. Я делаю из всего этого вывод, что вы в приподнятом настроении, и, кроме того, истинные мои друзья. Его ответы представителям курфюрстов выражали вежливые сомнения в их умственных способностях, ибо они явно мололи чушь. Их просьбы о секретных аудиенциях он пропускал мимо ушей и кивал следующим. Все двигались по кругу. Кто прошел перед королем, приближался к герцогине де Бофор. Она сидела, окруженная принцессами. Отповедь, которую дал ее господин своим искусителям, не ускользнула от ее слуха. Впрочем, каждый из послов немецких курфюрстов неизменно просил ее заступничества. Ей приходилось давать согласие. Все видели, как она побледнела, должно быть, от безрассудной радости. Те, кто находил, что гордость только красит эту величавую женщину, полжизни отдал бы, лишь бы узнать, что же происходит. Но герцогиня знаком подозвала своего друга, храброго Крийона. Тотчас же были освобождены выходы и расчищен путь от мест пребывания ее величества до отдаленного уголка, где собралась кучка скромных людей, с трудом устоявших против давки и толчии. Они никогда не добрались бы до короля. А теперь сам король, ведя на поднятой руке герцогиню де Бофор, шел навстречу этим фламандцам. То были бургомистры городов, покидаемых испанцами. Это были старосты сел, уничтоженных войной, и священники, чьи кафедры более не существовали. Они позабыли стать на колени перед своим освободителем, слишком много пришлось им стоять на коленях. Король обратился к ним с приветствием, а они сперва оглядели его, затем друг друга, не зная, кому держать речь. Один из них произнес медленно, с расстановкой: «Государь, отчего мы не французы и не ваши соотечественники?» «Вы люди, достойные уважения», — отвечал им король. «Довольствуйтесь этим. Ваша безопасность в умении храбро защищаться, ваше благосостояние в привычке к труду. Идите с миром». Один из них: «Мы своими глазами видели великого короля, Генрих на ухо бесценной повелительницы. Без этого никак не обойтись. И они тоже говорят: велик. После